Глава 14. Дни после разрыва Александра жила как кукла, холодная и равнодушная. Чувства сгорели, но тело осталось. Его требовалось питать, оно нуждалось в отдыхе и движении, и Александра снабжала его необходимым. По утрам она пила чай, шла на службу, затем обедала, по возвращении выпивала за ужином бокал или два вина и шла спать. Никто больше не говорил ей, что в этой постели легко потеряться. Никто не пытался ее здесь отыскать. Александра сворачивалась ежиком и засыпала. Ночью приходили сны, они были тревожными и тягостными, Александра поутру их стремительно забывала. Она не сожалела о том, что сделала, а когда такие мысли приходили, доставала свидетельство Улы. Одного взгляда было достаточно, чтобы увериться. В один из дней ей позвонили из казначейства. «Александра Андреевна?» – спросил недовольный старческий голос и добавил после того, как Александра подтвердила. «Почему не приходите за пособием?» «Каким пособием?» – удивилась Александра. «Каковое положено невесте Ари?» «Так я послала уведомление», – начала Александра, но собеседник слушать не стал. «Приходите немедленно», – велела трубка. «Ведомость нужно закрыть». Обругав в мыслях казначейство за бюрократию, Александра собралась и пошла. От института до казначейства было два квартала, она погуляет и развеется. О разрыве помолвки Александра сообщила своевременно, но в казначействе, как видно, работали не спеша, поправку не внесли. Она придет и объяснит, заодно попеняет обленившимся чиновникам. «Заслужили». В казначействе Александра велела отвести ее к старшему по выплатам. Им оказался пожилой вей в вицмундире. Услыхав его приветствие, Александра поняла, он и звонил. «Да», — подтвердил чиновник, — «я, раз выплата положена, извольте получить». «Я сообщила о разрыве помолвки», — сказала Александра. «Вы получили письмо?» «Разумеется», — сказал старик. «Тогда в чем дело?» Чиновник, как птичка лапкой, подгреб папку ладошкой. «Вот, в ведомство по учету родов Ари обратились князь Горчаков и капитан гвардии Князев. Первый подтвердил, что Добужинская Александра Андреевна разорвала с ним помолвку, а второй, что она сделала это, чтобы выйти замуж за означенного капитана. Поскольку оба заявителя числятся в бархатной книге, ведомство сочло, что упомянутая Добужинская сохранила право на пособие и направила нам соответствующее отношение. «Читайте». Александра склонилась над листом, старичок Вей говорил правду. «Но разве так можно?» – спросила она ошеломленно. «Ари можно все», – сказал старик язвительно. «В его представлении я мошенница», – догадалась Александра. «Меняю женихов, чтоб тянуть деньги из казны. Почему Илья мне не сказал?» «Касса закрывается», – напомнил чиновник. Александра не стала спорить и отправилась к окошку. Там попросила ассигнации, 100 рублей в монетах весили немало, а золото в стране ходило наравне с банкнотами. Деньги были не лишними, она порадовалась, кладя их в портмоне. На обратном пути Александра размышляла о случившемся. Илья захотел сделать ей приятное, ничего удивительного, их отношения в ту пору были безоблачными. Возможно, на этом настоял Николай, она ему кузина как-никак. Ей же Илья ничего не сообщил, потому как жениться не собирался. Не сходилось. Если Илья жених Улы, заявление нанесет ему вред, и немалый. Узнав о Вейке, казна истребует с Ильи выплаченные деньги, плюс подорванная репутация. В ведомстве родов таких шуток не любят. Оставалось предположить, что Илья просто не разобрался и поступил легкомысленно. В институт Александра не пошла, служба приучила ее к дотошности, в ситуации следовало разобраться. Александра не стала медлить. Остановила извозчика и велела везти в акушерскую клинику. Адрес у нее был, значился на свидетельстве Улы. Клиника располагалась на тихой улице Петрограда. В большом дворе вокруг здания с колоннами росли деревья, по аллеям гуляли беременные женщины, некоторые с мужьями. Александра предъявила служителю удостоверение ИСА, ее без лишних слов проводили к начальнику. «Чем обязан?» – спросил тот, рассмотрев удостоверение. «Вот». Александра положила на стол свидетельство о беременности. «Я хочу знать, оно подлинное?» «Мне это нужно по делам службы», хотела добавить она, но не стала. «Позовите доктора Бобровича», – велел начальник служителю, – «и принесите книгу приемов». Бобрович явился скоро. Это был высокий, крупный вей с толстыми пальцами на огромных лапищах. Александра невольно поежилась, представив, как он этими пальцами копается в... «Тертышкина?» – удивился Бобрович, глянув в свидетельство. «Не помню такую». «Подпись и печать ваши?» – уточнила Александра. «Мои, и само свидетельство писано моей рукой. Однако Тертышкину не знаю, тем более девицу. У нас солидная клиника, обращаются замужние дамы. Девицы редкость, я бы запомнил». «Вот», – начальник придвинул Александре книгу приемов. «В день, означенный на свидетельстве, никакая Тертышкина в клинику не обращалась. В предыдущие дни также, я специально полистал». «Свидетельство выдано доктором Бобровичем», – напомнила Александра. Начальник пожевал губами, схватил бумагу и поднес к свету. «Глядите!» – воскликнул радостно. Александра подошла. Свет из окна пробивался сквозь бумагу, и место, где было имя пациентки, выделялось светлым прямоугольником. «Прежнее имя вытравили, новое вписали», – заключил заведующий. «Фальшивка! Мне приходилось сталкиваться. Клиника ни при чем. Сделайте список женщин, обратившихся в тот день», – попросила Александра. Начальник переглянулся с врачом. «Видите ли», – сказал осторожно, – «нам бы не хотелось, у нас солидные учреждения». «Их не будут опрашивать», – пояснила Александра. «Мне для отчета». Мужчины в кабинете снова переглянулись, и начальник кивнул. Александра не знала, зачем ей понадобился список. Она не собиралась вести следствие, главное-то узнала. Однако слова были сказаны, и Александра дождалась, пока имена выпишут. После чего взяла лист и сунула в сумочку. «Надеюсь, вы понимаете, господа, мой визит должен остаться в тайне». Господа подтвердили, как показалось Александре, с великой охотой. Из клиники Александра поехала домой. План дальнейших действий созрел по дороге. Ей непременно надо поговорить с Ильей спокойно и без эмоций. У нее остались его вещи, за ними не присылали. Она велит их собрать и отвезет сама. Не бог весть какой повод, но все же. Она захотела отдать лично, имеет право. Когда он выйдет, что будет потом, Александра не представляла. Возможно, он не захочет ее видеть, это хуже всего. Но если захочет, она не станет умолять его на коленях, еще чего. Пусть Ула не беременна, это ничего не значит. Возможно, они все же обручены. Александра попросит его объясниться, там посмотрим. На всякий случай она попросила извозчика подождать. На звонок в дверь вышел мажордом. Александра не видела его раньше, но узнала сразу. Илья много рассказывал. «Высокий, представительный, бакенбарды». «Его зовут проф», — вспомнила она. «Позовите Илью», — сказала Александра, от волнения забыв добавить отчество. «Нет его», — отрезал проф. «Проф, миленький, пожалуйста», — попросила Александра, поражаясь своим словам и тону. «Мне очень нужно». «В самом деле нет», — повторил мажордом, но мягче. «Пропал». «Когда?» – спросила Александра, холодея. «С предыдущего воскресенья не видели. Сначала думали, уехал куда, но он всегда предупреждал. Из дворцовой канцелярии за ним присылали. А как узнали, что нет? К нам жандармы приходили, расспрашивали. Молодая госпожа плачет. Беда, барышня». Сказав это, проф скрылся за дверью. Александра постояла немного, словно слуга мог вернуться и что-то добавить, затем подозвала экипаж. Проф говорил о жандармах, у нее есть знакомый. Зубов принял ее сразу. Он встал из-за стола и пошел навстречу, улыбаясь. «Александра Андреевна», — он поцеловал ей ручку, — «чем могу служить?» «Где Илья?» — спросила Саша. Улыбка стерлась с лица Зубова. «Присаживайтесь», — он указал ей кресло и устроился напротив. «Могу я знать, в чем ваш интерес?» «Я его невеста». Новость Зубова ошеломила. Как ни пытался подполковник скрыть чувства, Александра это заметила. «Справьтесь в ведомстве родов», — сказала сердито, — «там подтвердят». «Верю», — Зубов поднял руки. «Я слышал, вы порвались с князем, но не ожидал, что так быстро нашли замену». «Помолвка с князем не удалась», — вздохнула Александра. «Это всем известно. Николай полюбил другую женщину и попросил Илью сообщить мне это. Илья просьбу выполнил, после чего сделал мне предложение. Я согласилась. Неприятно ощущать себя брошенной». «Зачем я вру?» – подумала Александра, но одернула себя. «Так и было. Он ведь сказал, что любит». «Что ж», — сказал Зубов, — «Князева можно понять». «А меня», — подумала Александра, но промолчала. «Странно, что невеста ищет жениха с помощью жандарма». «Яков Сильвестрович», — Александра прижала руки к груди, — «я знаю, что он пропал. У меня есть ощущение, что в случившемся виновата я. Помогите, пожалуйста». «Вот что», — произнес Зубов, помедлив. «Расскажите мне все». Она покачала головой. «В таком случае», — Зубов встал. «Яков Сильвестрович», — взмолилась Александра. Он снова сел. «Я знаю, где Князев», — сказал устало. «Это тайна, но я поделюсь ею, взамен на вашу. Поверьте, это не пустое любопытство. То, что вы скажете, останется в этом кабинете. Жандармы, как врачи, умеют хранить секреты». «В самом деле», — подумала Александра, — «если слуги знают». Зубов слушал, не перебивая. Интимные детали Александра опустила, но главное не скрыла. Рассказала все, включая подробности сегодняшнего следствия. «Бумаги», — Зубов протянул руку. Александра порылась в сумочке и отдала. Зубов внимательно разглядел свидетельства, в том числе на свет, затем пробежал глазами список. «Документы останутся у меня», — сказал тоном, не допускающим возражения. Александра, впрочем, и не собиралась противиться. «Где Илья?» — напомнила об обещании. «В Союзе», — ответил Зубов. «Как?» Сказать, что весть ошеломила Александру, означало ничего не сказать. «Его послали с заданием?» «Нет». «Он», — Александра не знала, что предположить. «Его похитили?» По моим сведениям, он уехал добровольно, предъявив на таможне подлинные документы. К сожалению, мне поздно доложили. Корабль был уже на рейде. «Но это...» — Александра не могла собраться с мыслями. «Он же офицер, это измена». Князев не приносил присяги, следовательно, не мог изменить. Он свободный человек и волен выбирать, где ему жить. «Но почему?» «До вашего прихода я не знал ответа на этот вопрос», — сказал Зубов. «Теперь знаю». «Из-за меня?» — он кивнул. «Но я...» «Вы абсолютно ни при чем, как и та влюбленная барышня», — Зубов показал свидетельство. «Вас использовали, ловко и расчетливо. Я догадываюсь, кто». «Возможно, он руководил операцией лично», — Зубов встал. Александра тоже поднялась. «Зачем они это сделали?» «Потеря близкого человека, причем внезапная, делает нас уязвимыми. В таком состоянии человека легко подвигнуть на необдуманный поступок. Союзу понадобился проходчик, у них какая-то беда. Они пытались захватить Илью на границе, а когда не вышло, нашли другой путь. Открою вам тайну. Предшественник Князева помогал Союзу. Лекарствами, книгами, семенами, всем кроме оружия. Иван Павлович считал себя не вправе отказывать людям в беде. Илья такой же. Они могли просто попросить, но на всякий случай подстраховались. Он вернется? Мы на пороге войны. Очхи его не отпустят, это неразумно. Прощайте. От Зубова Александра возвращалась подавленной, но еще большее огорчение ждало ее дома. «К вам ювелир», — сообщил мажордом. «Какой ювелир?» — рассердилась Александра. «Говорит по важному делу». Ювелир оказался маленьким, суетливым веем средних лет. Увидев ее, он вскочил с кресла. «Госпожа Добужинская?» — Александра подтвердила. «Извините за вторжение. У меня к вам деликатное дело», — гость выразительно посмотрел на мажордома. Тот поклонился и ушел. «Простите за нескромность. Вы невеста господина Князева?» «Да», — подтвердила Александра, соврав в очередной раз. «Похоже, это входило в привычку». «Тогда я по адресу», — просиял ювелир. «Я объясню. Ко мне обратился господин Князев, показал обручальное кольцо и спросил, могу ли я сделать другое такого же размера». Александра замерла. «Я, естественно, спросил, чем его не устраивает прежнее». «Не понравилось невесте», — ответил он. «Я насторожился. Не понравилось одно, забракует и второе. Работа не из дешевых. Господин меня успокоил и предложил заплатить вперед. Я согласился, но поинтересовался, кто невеста. Он назвал ваше имя». Ювелир поклонился. «Тогда я решил...» Гость полез в карман и достал коробочку красного бархата. «Извольте». Александра открыла. На изящном колечке из белого золота алело сердечко. Оно было не слишком большим, но сияло многочисленными гранями. Цвет не розовый, не красный, не бордовый, а именно глубокий алый. Камень переливался, будто трепетал. «Господин просил бриллиант», — бормотал ювелир. «Но где же его взять? В Новом Свете алмазов не добывают, а те, что принесли когда-то, не продают. Фамильные ценности. Я выбрал рубин. Алый цвет символизирует страстную любовь. Глаза заказчика горели, вот я и подумал. Примерьте». Колечко скользнуло на безымянный палец Сашиной руки легко, но плотно. «Замечательно», — оценил ювелир. «На руке смотрится еще лучше. Фантазийная огранка. Она сложнее, но мне не жаль потраченного времени. Вам нравится?» Александра кивнула, говорить она не могла. «Рад», — гость аккуратно стащил колечко и спрятал в коробочку. «Я просил бы вас не говорить господину Князеву о моем приходе. Мужчины обожают сюрпризы», — он подмигнул. «Теперь я с чистой совестью вручу заказ господину Князеву». «Он уехал», — сказала Александра, — «надолго». «Как?» — огорчился ювелир. «Он ведь торопил». «Срочные дела, он государственный человек. Вы можете оставить кольцо мне, оно оплачено». Ювелир кивнул. «Я передам ему, как только вернется». «Заверните футляр в бумагу и заклейте», — посоветовал гость, как будто не открывали. Он еще раз подмигнул и вручил ей коробочку. «Прощайте, госпожа». Когда за ювелиром закрылась дверь, Саша немедленно открыла футляр и надела кольцо. Ювелир не врал, оно смотрелось замечательно. Алое сердце на белом фоне. На любом званом вечере ахнули бы. Александра ощутила, как защемило за грудиной. Все разъяснилось. Он медлил с предложением, потому как ждал исполнения заказа. В фильмах на его ноутбуке мужчины так и делали. Преподносили избраннице коробочку с кольцом. Для той это было сюрпризом, избранница смущалась и ахала. Он захотел сделать так же, а она не догадалась. Теперь ничего не будет, она не придет с этим кольцом на званый вечер, никогда не придет. Он не подарит его, даже если вернется. Кто и как бы ее не использовал, но обидные слова сказала она, сама, он не простит. Она бы не простила. Саша опустилась на стул. Ей хотелось плакать и даже не рыдать, выть, вцепившись себе в волосы, но она сдержалась. Слуги услышат. «Он был прав», — подумала она, закусив губу. «Это очень больно».